как давно никто не целовал ее. Мальчики были сосудами, которые она наполняла собой, ничего не получая взамен. Так кто же смеет указывать ей, что правильно после всего, что с ней случилось? Она старалась не шуметь, но Пол проснулся, разбудил Алекса, и они вместе, прильнув к двери, слушали, как Ада со своим спутником торопливо пробирались в спальню. Ада колебалась, глядя, как он снимает пальто. Единственной рукой расстегивает пуговицы на рубашке, думала, еще не поздно прогнать его. Но не успела ничего решить. К ней протянулась рука, рука воина, привлекшая ее к крупному мужскому телу. И она сдалась с угрюмой радостью, не обращая внимания на шорохи за дверью и на то, что подумают мальчики, если догадаются. Они, разумеется, догадались. Невозможно было не понять, что за звуки разносились по квартире в ту ночь. Звуки, славящие любовь. И то, что они услышали, преследовало их потом так же, как Адриану, ее призраки. Недуги Сэмми, его раны и его принципы делали его кем-то вроде стража у ворот, ведущих в страну, которую она не понимала. Он был предвестником того, что находилось по другую сторону крепостной стены. Она представляла себе, что скачет верхом, стискивая его бока бедрами, пока он не захрипит. Ее пугали собственные фантазии, но она была не в состоянии критически взглянуть на себя. Родители хорошо потрудились, с детства внушив ей непоколебимую уверенность в себе. И разве не называют секс маленькой смертью? Да, она доведет этого плохонького Олежка до изнеможения. А потом выходит снова, а он будет рассказывать то, что ей необходимо знать. Она вспоминала море, парк, где собирала каштаны, и сказочный мир детства. Сэмми не был в претензии за то, что, сблизившись с ним, она руководствовалась собственными мотивами. Почти год она была для него такой страстной любовницей, что ему начало казаться, будто в его распоряжении целый Сераль-Гурий. Она была его рабыней, его Саламбо, его О. Она не только ублажала его, но и кормила в ресторане, оплачивая его обеды из своего жалования. Теперь у нее снова появился человек, с которым можно было говорить. И они говорили. Она на ломаном английском, он на гнусавом рубленном диалекте северного Джерси. Оказалось, что он человек значительный. Воевал в Нормандии. Потом служил в муниципальном архиве. Он знал город. В городе знали его. Идя с ним по улице, Ада ловила на себе взгляды прохожих, и эти улицы становились ее улицами. Он многое рассказал ей о здешней жизни. А это и было то, что ей еще требовалось от мужчины, чтобы он объяснил, почему случаются некоторые вещи. Только мужчина мог знать это, потому что наш мир — мужской мир». Он поведал ей о работе разных департаментов городского совета, о том, где хранятся документы, где регистрируют собак и как проводится перепись населения. Он знал почти все о недвижимости, налогах, разрешениях и нарушениях. Сказал, что ресторан, в котором она работает, один из самых чистых в городе. От него она узнавала о постановлениях муниципалитета и совещания городского совета, о дне поминовения и мэри. Примечание. День поминовения — 30 мая в США, день памяти погибших в войнах. До того Ада понятия не имела, что город — такой деловой улей. Знакомство с внешним миром отвлекало ее от собственных горестей. Она заставляла его рассказывать о войне, о Нормандии, о крови и смерти –